Насколько я понял, там весь сыр-бор из-за того, что Артем, значит, на эмоциях назвал кого-то обезьянами, и, значит, вот это вызвало гнев, значит, у людей. Но на самом деле они не обезьяны, они чунга-чанги.